течение долгих лет госпожа де Реналь все еще не могла привыкнуть к этим преклонявшимся только перед деньгами людям, среди которых ей пришлось жить. Этим объясняется успех молодого крестьянина Жульена. Она нашла тихую радость, полную прелести новизну, в сочувствии этой гордой и благородной душе. Госпожа де Реналь скоро простила ему его крайнее невежество, еще увеличивавшее его привлекательность и грубость манер, которую она старалась исправить. Она нашла, что его стоило слушать даже тогда, когда он говорил о самых обычных вещах, даже когда дело шло о несчастной собаке, задавленной, мчавшейся телегой, в то время, когда Жульен переходил улицу. Вид страданий животного вызвал грубый смех ее мужа, между тем, как она заметила нахмурившиеся прекрасные черные дуги бровей Жульена. Ей стало казаться постепенно, что благородство, великодушие, гуманность были присущи только одному этому юному аббату. Она перенесла на него одного всю свою симпатию и даже восхищение, которое эти качества вызывают в благородных душах. В Париже отношения Жульена с госпожой де Реналь быстро определились бы. Но в Париже любовь — порождение романов. Юный наставник и его застенчивая хозяйка нашли бы в 3-4 романах и бульварных театрах разъяснение их отношений. Романы разъяснили бы им их роли, научили бы, как действовать. И рано или поздно, может быть, без всякого удовольствия, может, даже сопротивляясь из тщеславия, Жульен последовал бы этим образцам. В маленьком городе Вавероне или в Пиренеях малейшее происшествие могло бы ускорить развязку благодаря жаркому климату. Под нашими более сумрачными небесами бедный молодой человек становится честолюбивым, потому что чувствительное его сердце требует радостей, доставляемых деньгами. Он ежедневно встречается с 30-летней женщиной, честной, занятой своими детьми, не следующий в своем поведении примеру романов. Все идет медленно, все совершается постепенно в провинции. Все ближе к природе. Часто думая о бедности молодого наставника, госпожа де Реналь умилялась до слез. Жульен застал ее однажды всю в слезах. — Сударыня, у вас какое-нибудь несчастье? — Нет, мой друг, — ответила она ему. — Позовите детей и пойдем гулять. Она взяла его под руку и оперлась на нее, так что это показало Жульену странным. Первый раз она назвала его своим другом. К концу прогулки Жульен заметил, что она сильно покраснела, она замедлила шаг. — Вам, вероятно, говорили, — сказала она, не глядя на него, — что я единственная наследница очень богатой тетки, живущей в Безансоне. Она засыпает меня подарками. Мои сыновья делают успехи, настолько поразительные, что мне хотелось бы попросить вас принять маленький подарок в знак моей благодарности. Дело идет всего о нескольких луидорах, чтобы заказать вам белье, но... — прибавила она, еще больше покраснев, и умолкла. — Что такое, сударыня? — спросил Жульен. — Не стоит... продолжала она, опустив голову, говорить об этом моему мужу. «Я маленький человек, сударыня, но я не подлец», — возразил Жульен, гневно сверкая глазами, и остановился, выпрямившись во весь рост. «Вот о чем вы не подумали. Я был бы ниже всякого лакея, если бы стал скрывать от господина де Реналя что-либо, касающееся моих денег». Госпожа де Реналь была поражена. «Господин мэр, — продолжал Жульен, — вот уже 5 раз с тех пор, как я служу у него, выдавал мне по 36 франков. Я готов показать мою расходную книжку господину де Реналю и кому угодно, даже господину Вально, который меня ненавидит». После этой отповеди госпожа де Реналь шла бледная и взволнованная, и прогулка окончилась в молчании. Ни тот, ни другая не могли найти предлога для возобновления разговора. Любовь госпожа де Реналь казалась все более и более невозможной гордому сердцу Жульена. Что касается ее, то она уважала его, восхищалась им, как он ее отчитал. Чтобы загладить невольное унижение, причиненное ему, она разрешила себе самую нежную о нем заботу. Новизна этих отношений составляла радость госпожи де Реналь в течение целой недели. В результате ей удалось смягчить отчасти гнев Жульена, но он был далек от того, чтобы усмотреть в этом личную симпатию. «Вот», — говорил он себе, — «каковы богатые люди! Сначала унизят, а потом стараются все загладить какими-нибудь уловками». Сердце госпожи де Реналь было слишком переполнено чувствами, еще слишком невинно, чтобы, несмотря на свое решение, она не удержалась от того, чтобы рассказать мужу о предложении, сделанном ею Жульену, и о том, как он его отверг. «Как!» — воскликнул господин де Реналь, задетый за живое. «Как могли вы снести отказ от какого-то слуги?» Госпожа де Реналь, возмущенная этим словом, хотела возразить. «Я говорю, сударыня, как говорил покойный принц де Конде, представляя своих камергеров своей молодой жене, вот эти все люди — наши слуги. Я читал вам это место из мемуаров де Безанвиля. Это чрезвычайно важно для манеры обращения. Всякий не дворянин, живущий у нас и получающий жалование, ваш слуга. Я скажу два слова этому господину Жульену и дам ему 100 франков. «Ах, мой друг, — сказала госпожа де Реналь, вся трепеща, — по крайней мере, чтобы этого не видали слуги». «Да, они могли бы позавидовать, и не без основания, — сказал ее муж, уходя и думая о величине суммы». Госпожа де Реналь упала на стул, почти лишившись чувств от огорчения. «Он унизит Жульена, и по ее вине». Она почувствовала отвращение к своему мужу и закрыла лицо руками и обещала себе никогда не делать ему никаких признаний. Когда она увидела Жульена, она вся затрепетала. Горло ее так сжимало, что она не могла выговорить ни слова. В замешательстве она взяла его руки и сжала их. «Ну что, мой друг, — проговорила она наконец, — довольны ли вы моим мужем?» «Как же мне быть им недовольным? — ответил Жульен с горькой усмешкой. — Он подарил мне 100 франков». Госпожа де Реналь посмотрела на него нерешительно. «Дайте мне руку, — сказала она наконец с отважным выражением, которого Жульен у нее никогда не замечал. Она осмелилась пойти к верьерскому книгопродавцу, несмотря на его гнусную репутацию либерала. Там она выбрала на 10 луидоров книг, будто бы для своих сыновей. Но это были книги, которые, она знала, хотелось иметь Жульену. Она пожелала, чтобы там же, в лавке, каждый из ее детей надписал доставшуюся ему книгу. Между тем, как госпожа де Реналь радовалась, что нашла способ вознаградить Жульена, последний был поражен количеством книг, которые он увидел у книгопродавца. Он никогда не решался заходить в это нечестивое место. Он боялся его. Далекий от мысли угадать, что происходит в сердце госпожи де Реналь, он мечтал о том, как бы ему, изучающему теологию, достать некоторые из этих книг. Наконец ему пришла идея, что хитростью можно будет убедить господина де Реналь, что его сыновьям необходимо задавать сочинения из жизни знаменитых дворян, вышедших из провинции. После месяца стараний Жульену удалось его намерение, и с таким успехом, что через некоторое время он отважился в разговоре с господином де Реналем намекнуть на вещь гораздо более тягостную для благородного мэра. Дело шло о том, чтобы содействовать обогащению либерала, абонировавшись на чтение книг в его магазине. Господин де Реналь согласился, что благоразумно будет дать старшему сыну реальное представление о нескольких сочинениях, которые ему придется изучать в военной школе. Но Жульен видел, что мэр упорно не желает делать дальнейших шагов. Он подозревал какую-нибудь тайную причину, но не мог ее отгадать.